19. Мама постучала в дверь ванной комнаты. «Эй, водоплавающая», — сказала она. «У тебя там все в порядке?» «Да, я читаю». «Ладно, хорошо». «Роза, я уехала, закройся. Ключи я тебе оставляю, раз ты свои посеяла». «Да захлопни просто, я из ванны выйду и на замок закрою». Из прихожей послышался шум. Потом мама еще раз крикнула. «Я ушла». И входная дверь хлопнула. Книгу Роза, конечно, никакую не читала. Так и пролежала 2 часа в ванне в темноте. Только свечу себе зажгла. 1 час ни о чем не думала. Лежала с закрытыми глазами. Потом уже появились силы мысленно вернуться в произошедшее. Теперь, когда Роза, как и вода в ванной, остыла, ситуация перестала выглядеть так плохо, мрачно и безнадежно, как выглядела еще буквально час назад. «Ну и зачем я так вспылила?» — размышляла она. Да, назвал холодной, но ведь он мысли не умеет читать. Господи. Надо было не снегом швыряться и драматично убегать, а поговорить нормально. Ведь он же сделал первый шаг, самый сложный. Поднял тему, которая его тревожит. А я вместо того, чтобы спокойно объяснить. Но холодный меня назвать. Роза решила, что обязательно наберется завтра сил, чтобы поговорить с Митей. И, довольная своими жизнеутверждающими выводами, спустила остывшую воду в ванной. Закуталась в халат и прошла на кухню. Чайник уютно и спокойно зашумел. Телефон несколько раз завибрировал. Роза ткнула экран. И пропущенные звонки и сообщения от Мити. В груди у нее разлилось тепло. Она все-таки дорога ему. Она схватила телефон, чтобы тут же перезвонить Мите. Но тот вдруг выключился. Села зарядка. Роза оставила телефон заряжаться и, взволнованная тем, что не может ответить, сразу стала ходить по квартире. В попытках отвлечься и не дергать телефон каждые 3 секунды, она заварила себе чай, устроилась на диване перед телевизором и укрылась пледом. Лениво полистала каналы, краем глаза все равно поглядывая на лежащий тут же телефон. Все еще черный экран. Наверное, он очень долго был на 1%, раз сейчас ему нужно так много времени. Роза продолжала листать каналы, удобнее устраиваясь на диване. Плед хорошо согревал на улице, мирно шел снег. В комнате верхний свет не горел, только лампа. Да сам экран телевизора мигал. Убаюканная уютом и спокойствием, она задремала. Резкий голос актера рекламы выдернул Розу из сладкого состояния полудрёмы. Она вздрогнула и открыла глаза. Девушка посмотрела на часы. Полночь. Поморгала. Перед глазами стояла какая-то пелена. Роза подумала, что раз уж она так сладко дремала, стоит и дальше отправиться спать. Потом вспомнила про Митю. Поздно уже писать и звонить, лучше утром. Ночевать решила здесь, в маминой комнате. Притащила из своей спальни одеяло и, не расправляя диван, устроилась. Ей казалось, что как только ее голова коснется подушки, она тут же провалится в сон. Но расслабиться никак не получалось. От слишком резкого пробуждения все еще стучало сердце. Хлопья снега сменились метелью, которая билась об окна. И чем больше Роза пыталась уснуть, тем больше каких-то жутких мыслей крутилось в ее голове. В памяти всплывали уже давно забытые кадры из фильмов ужасов и страшные истории, которые когда-то ей рассказывали в школе. Роза боялась выглянуть из-под одеяла. Ей казалось, что в темноте коридора она обязательно увидит страшное вытянутое существо, от которого не спастись. «Да что это такое?» — подумала Роза, стараясь глубже дышать, чтобы успокоиться. «Мне ведь не 5. Откуда вдруг такие страхи? Я на 5-м этаже, в многоквартирном доме в городе. Что со мной может случиться?» Но страх не проходил. Напротив, стал перерастать в панический ужас. Роза начала представлять, как какой-то сумасшедший вырывается в ее квартиру и убивает. А потом в новостях будут передавать. Самое кровавое убийство в их городе. Роза ничего не могла поделать. Воображение не желало успокаиваться. И мысли о страшной собственной смерти не покидали ее. Вот медленно дернется ручка входной двери, и кто-то злой проберется в ее квартиру. Когда в голове запульсировала мысль «смерть», Роза не выдержала. Включила свет в комнате и подошла к входной двери. На всякий случай она решила проверить замок, и когда дверь зашаталась из-за сквозняков в подъезде, Роза похолодела. Она забыла закрыться на ночь. Ведь мама уехала. Оставила ей свои ключи, поэтому просто захлопнула дверь. А Роза после ванны должна была запереться. Сколько же часов она с открытой дверью? Еще и дремала. Роза повернула замок и хотела идти спать. Но мельком заметила в зеркале какое-то пятно на щеке. Она тут же стала осматривать свое лицо. Прыщ? Нет, показалось. Просто отлежала. Она потянулась к выключателю в коридоре, когда вдруг дверная ручка резко дернулась. Кто-то пытался открыть дверь. Роза похолодела. На цыпочках она подошла к глазку. Какой-то мужчина в черной куртке ковырялся в замке. Когда ручку дернули еще два раза, Роза очнулась и с ухающим сердцем, ничего не слыша из-за пульса и шума в ушах, схватила швабру и стала с громким криком «Пожар!» бить по полу. Внизу живет семья, отец семейства очень внушительный мужчина, кажется, грузчик. Господи, хоть бы всех перебудить, только бы не было этой страшной тишины. Копошение за дверью прекратилось. Роза заорала еще громче. Надо бы позвонить в полицию, мелькнуло в ее голове. Но ей казалось, что если она отведет взгляд от входной двери, воры тут же ворвутся в квартиру. Как будто именно ее взгляд мешал замку сдаться. Набравшись смелости, она снова посмотрела в глазок. Около двери уже никого не было. Тогда с дрожащими руками она бросилась к телефону и позвонила в полицию. Как только ей пообещали, что машину уже в пути, в дверь постучали. «Кто?» — тихо спросила Роза. Почему-то теперь посмотреть в глазок она не додумалась. «Сосед ваш снизу». Только сейчас Роза быстро глянула в глазок, увидела знакомое, как оказалось, такое родное и милое лицо. И тут же повернула замок, открыв дверь. «Что вы расшумелись, девушка?» — грубо спросил мужчина. Роза была готова обнимать его, целовать. Теперь все кончилось. Уже ничего страшного больше не случится. Ведь вот он, сосед. Она уже не одна, и пугающей тишины, какая бывает, когда хищник затаивается перед нападением на свою жертву, не было. «Мне в квартиру ломились», — дрожащим голосом сказала Роза. «В квартиру ломились». Сосед зачем-то обернулся, а потом снова посмотрел на Розу. А я думал, куда так эти двое летят? Мимо меня пронеслись по лестнице. Это хорошо, что вы зашумели. Напугали их. Полицию вызвали? Роза кивнула. «Ну, я пойду тогда». «Подождите», — быстро сказала она. В эту минуту ни гордость, ни страх показаться слабой и инфантильной не останавливали ее. Она просто знала, что одна сегодня ни за что не останется. «А вы не могли бы со мной до приезда полиции поговорить?» «Ну, давайте поговорим», — вздохнул сосед. «Вы одна дома, что ли?» «Позвоните подругам, пусть приедут. До утра еще далеко, а до рассвета тем более. Я тут с вами до первых петухов сидеть точно не смогу. Полицию, так и быть, подожду». Сосед говорил отрывисто и грубовато, а Роза только радостно улыбалась и кивала. Облегчение вдруг накатило на нее. «Вы подождите, я сейчас. Позвоню другу». Она разблокировала телефон. Руки все еще дрожали. После такого выброса адреналина еще и истерически смеяться хотелось. «Митя!» — вскрикнула она, когда на том конце бодро ответили. «Хорошо, что он еще не ложился. Тут такая ситуация». Роза хихикнула. «Боже мой!» — подумала она. «Я как будто пьяная или сумасшедшая. Ко мне в квартиру пытались пролезть. Как в один дома, представляешь?» «Стой, подожди. Не понимаю ничего. Ты где?» «Дома. Я спала, а тут ручку дернули. Какие-то мужчины». Теперь ее голос дрогнул и задрожал. «Я полицию вызвала. Они убежали уже, но я одна не могу. Меня трясет всё». «Ты с кем сейчас?» Роза спросила у соседа. «Вас как зовут?» «Кирилл Петрович», — растерянно ответил он. «С Кириллом Петровичем», — повторила, как попугай девушка в телефон. «Я еще полицию вызвала. Они приедут скоро. Кирилл Петрович со мной их дождется. Ты приезжай, пожалуйста. Приедешь? Мить, я эту ночь не переживу одна. Я посиди, приедешь?» «Сейчас приеду», — ответил он. «Вы не переехали?» «Нет». «Тогда скоро буду». Через 20 минут, когда полиция уже собиралась уезжать, Митя вошел в Розину квартиру, входная дверь которой была распахнута. «Повезло вам, девушка, что заметили вовремя», — говорил один из полицейских. «Могло все хуже быть. Мы за этой шайкой гоняемся с осени. Обчищают квартиры». Парень вспомнил, как они с Розой обсуждали эти случаи. Он еще тогда сказал, что его родители купили еще одну овчарку для защиты дома. Они, видимо, увидели, что ваша мама уехала, а про вас не знали, раз вы на каникулы только приехали. Вот они рассчитали, что дома кто-то может быть. Повезло вам. Роза выглядела уставшей. Первая волна адреналина отхлынула, и она вдруг поняла, что совсем без сил. Роза посмотрела за спину полицейского, и Митя поймал ее взгляд. Он увидел, как в ее глазах засветились радость и облегчение. Когда за всеми закрылась дверь, Роза три раза перепроверила замок, зевнула и повернулась к Мите, который стоял, оперевшись плечом о стену. «Я тебе завтра все подробно расскажу», — сказала Роза. «Меня так вырубает. Я уже успокоилась, и мне сразу спать захотелось». «Спи, конечно», — сказал Митя. «Нет, раз уж я сегодня храбрая, я хочу тебе кое-что показать». Она взяла парня за руку и привела в свою комнату. Взяла с полки сборник рассказов Эдгара По, открыла его. И маленькая открытка вылетела из книги, мягко спланировав на пол. Митя наклонился и поднял ее. «Ты эту записку вложил в ту коробку с гематогенками, помнишь? Я ее хранила. Прости меня, ну прости, что я не любила тебя тогда. Прости, что мне было тогда все равно. Это мучило тебя, я знаю. Я теперь тебя полностью понимаю. Я все прочувствовала на себе. Я тебя правда тогда не любила, но как я могу быть виновата в этом? Ведь ты сам должен понимать, что сердцу не прикажешь. Но я не холодная». Митя посмотрел на Розу. «Я всегда очень ценю, когда люди хорошо относятся ко мне, проявляют свою любовь. Равнодушно я себя держала тогда в школе с тобой, чтобы не обидеть и одновременно не давать надежды. Мне не было на тебя наплевать тогда, а сейчас. Сейчас, конечно, тем более». Роза сняла с телефона чехол, под которым оказалась маленькая фотокарточка. «Помнишь, когда мы имя Эммануилу в парке придумывали? Я фото сделала. Оно для меня очень много значит. Я его распечатала специально такого размера, чтобы под чехлом носить». Митя растерянно переводил взгляд с записки, в которой еще детским почерком писал слова любви, на фотокарточку. Он прекрасно помнил тот день. Чудесной выдалась прогулка. Они тогда только начинали дружить. «Так что я не холодная, и ты очень много для меня значишь», — сказала она почти шепотом. Митя вскинул на Розу глаза. «Извини меня. Просто на долю секунды я подумал, что это была какая-то извращенная игра. И тебе хотелось просто снова видеть меня преданным и влюбленным, как щенок». «Нет-нет, что ты? Я бы так никогда. Откуда вообще такие мысли?» Парень пожал плечами. «Когда Оля предложила нам пойти на свидание, она так хитро смотрела, будто хотела засмеяться. Я тогда подумал, что ты им все рассказал, и вы просто хотите развлечься». «Боже мой, что ты? Что ты?» «А как было дело?» «Она просто знала, что ты понравился мне после Аниного дня рождения. Да, не отрицая, она знала про наше прошлое. Но она только хотела подтолкнуть нас друг к другу. Мы никогда не смеялись над тобой, я клянусь. Я бы никогда так с тобой не поступила. Ни с одним человеком бы не поступила. А сегодня я просто волновалась». «Почему? Мы 1000 лет знакомы. Мы много времени проводили наедине». Роза молчала. Ей было неловко озвучивать свои опасения. «Ну, Роза. Мне не ясно, в каких мы отношениях. Наконец, сказала она. Я не хочу так, как было у тебя с Дианой. Я хочу любовь». «Я и не предлагал тебе, как с Дианой». «Да, но ты вообще ничего не предлагал. И я просто теряюсь». «А ты бы хотела отношений?» Когда он так поставил вопрос, Розе стало совсем неловко. «Ты мне нравишься. И я бы хотела, чтобы ни у тебя, ни у меня не было больше никого», — пробормотала она, глядя в пол. Митя обнял ее. «Все, все». В его голосе она услышала улыбку. «Ты сейчас вскипишь, как чайник, вся красная». Роза прижалась к нему, потихонечку расслабляясь. «Ну что?» — прозвучал голос над ее макушкой. «Будешь моей девушкой». «Не поверишь, с 8 класса эта фраза была отрепетирована». Роза рассмеялась, потом подняла голову и сказала. «Буду. Не поверишь, но именно эту фразу я 5 лет назад боялась от тебя услышать». Теперь засмеялся Митя. Роза снова прижалась к его груди, не удержалась и зевнула. Эмоции улеглись, и сон из-за пережитого стресса все плотнее подбирался к ней. Страх как будто высосал из нее все силы. Парень улыбнулся. «Давай спать. Будет еще время поговорить». Они легли на диване в гостиной. Митя как был в свитере и джинсах. Еще раз зевнув и закрыв глаза, Роза удобно устроила голову на его плече и пробормотала, засыпая. «Не сомневайся, что у меня к тебе взаимно». «Я еще ни в чем не признался», — тоже засыпая улыбнулся Митя. «Ну так давай, действуй». «Угу». И они заснули.